Глава сороковая. Офелия мирно спала в колыбели, а я стояла над ней и глаз не могла от дочери оторвать. Слезы накатывали от одной лишь мысли, что могла ее потерять. Но вот она, моя чудесная крошка, жива и здорова, рядом с матерью. Это ли не счастье? Элоиза мягко приобняла меня сзади и погладила по плечу. «Что же теперь будет с Риланом?» Я уже успела в двух словах ей рассказать, что произошло. Столько отборных ругательств от мирной женщины я еще никогда не слышала. В адрес Кейдена со свистом камни летели, с чем я была полностью согласна и лишь подбрасывала дровишек в костер. «Не знаю», — ответила устало. «Его еще допрашивают». С тоской вспомнила последний взгляд и милую улыбку мужа. «Ну не расстраивайся, Аннушка. Наш Рилан, мальчишка умный. И судья, в конце концов. А тебе переодеться надо». Коснулась она перепачканной юбки свадебного платья. «Да, да, конечно». Поцеловала я малышку в теплый лобик и прошла в уборную. Хотелось поскорее смыть с себя тяготы этого безумного дня. Хорошо, что Элоиза заранее наполнила купель горячей водой. От нее исходил приятный пар, а в воздухе пахло цветочными маслами и травами. Избавившись от неудобного платья, задышала полной грудью и с удовольствием погрузилась в ванну. Всем телом расслабилась в ту же секунду и с удовольствием прикрыла веки. Калейдоскоп событий завертелся в голове. Я невольно вспомнила свою прошлую жизнь в жестоком мире современности, когда даже с помощью инновационных технологий забеременеть не смогла. Он теперь виделся мне как страшный сон. Ни за что на свете не вернулась бы назад. Пусть и тернистым путем, но обрела свое счастье в Лисбурге. Его никто у меня теперь не отнимет. Но что делать, с угрозами Фредерики пока не знала. Не оставит она меня в покое, как пить дать. Поместье ей подавай. Отец Анны мудрый был мужик, если заранее завещание на дочь составил, а не на эту. Ух, зла на нее не хватало. «Аннушка, ты как там? Помощь нужна?» Заволновалась Элоиза, голосом вырвав меня из плена вязких мыслей. «Нет, уже выхожу!» Встрепенулась и схватилась за мочалку. Тщательно терла кожу и мыла волосы благоухающим мылом, а потом облачилась в легкий кружевной пеньюар, накинула халат и вернулась в комнату. Элоиза уже ждала меня у трюмо и с гребнем в руках. Я покорно села на мягкий стул и полностью отдалась ее умелым рукам. Прядь за прядью эта чуткая женщина расчесывала мне волосы и старалась утешить шутейными рассказами. Но я продолжала прокручивать в голове встречу с матерью. Фредерика объявилась. Не хотелось мне сегодня еще и этим событием тревожить впечатлительную Элоизу, но само вырвалось. «Да ты что? И где бегала эта блудная мать?» Уложила она подсохшую вьющуюся прядь по моему плечу. У бабки Вирджинии она была. Там же вырванные страницы из дневника Анны нашла и узнала о ритуале переселения душ. Приехала, чтобы меня шантажировать. Сказала, что если не отдам ей родовое поместье, откроет мою тайну. «Вот же!» Снова понесло Элоизу по красочным эпитетам. Она сходу подняла мне настроение. Я от души смеялась и кивала, соглашаясь с каждым ее словом. «Поместье ей подавай! Пусть с бабкой Бошан живет! Никто ей не поверит! Гадина какая, это ж надо!» Продала этому монстру дочку, а теперь еще чего-то хочет. Во многом это ее вина, что Анна пошла на такой отчаянный ритуал. Размышляла я вслух, стараясь оправдать свое нахождение в теле юной графини. «Разве я виновата?» Моего мнения никто не спрашивал, когда запихивал в другой мир. Не мой это выбор. Подскочила с места, как только Элоиза отложила гребень. Что же мне делать, ма? Я запнулась на слове, что вылетело бесконтрольно, когда мы столкнулись с Элоизой взглядами. Она улыбнулась и нахрапом прижала меня к груди. Можешь называть меня мамой, если хочешь, девочка моя. Я всегда тебя во всем поддержу. «Мы обязательно найдем выход!» Я расчувствовалась до слез, по-детски прижимаясь к уютной, вкусно пахнущей женщине. «Спасибо. Мне сейчас именно этого тепла и не хватало. Сразу легче стало на душе. Иди в супружеские покои, отдыхай. А я останусь с Офелией на ночь. Глаз с нее не спущу. И не позволю больше нянек всяких нанимать, понятно?» Пожурила, потрепала меня за щеку и выдворила из комнаты. А я и не собиралась перечить. Ноги еле волочились по коридору от усталости. Пока, пошатываясь, добралась до покоев, иззевалась вся. Но когда распахнула дверь, ахнула, выпучив глаза. Оказывается, муж украсил для нас комнату в тематике свадьбы. Огромная белоснежная постель с золотым кружевом. Сверху легкий волнообразный балдахин. Повсюду магические лампы и вазы с цветами. Благоухание нереальное. Красиво, как в сказке. Но вместо того, чтобы скакать от радости, мне взгрустнулось, ведь кровать была пуста. Я провела рукой по мягкому постельному белью, откинула краешек одеяла и легла на одну сторону ложа. Повернулась на бок, посмотрела на пустую соседнюю подушку и тяжело вздохнула. Закрыла глаза и провалилась в сон. По окончанию такого непростого дня я ожидала прозябать всю ночь в кошмарах, но как бы не так. Я ощущала, как лежу в мягкой траве на солнечной поляне, а неподалеку журчит ручеек. Ароматы цветов доносил до меня теплый легкий бриз. Как же хорошо! Я легла на спину и раскрыла руки крыльями, открыла глаза и увидела красивое лицо мужчины. Улыбнулась ему, а он мне. Приподнялась на локтях и оказалась в тесных, уютных объятиях. «Рилан, неужели ты...» Коснулся он губами моих губ, и только тогда я поняла, что больше не сплю. «Ничего не спрашивай», — шепнул и вновь накрыл мой рот нежным поцелуем. Я заурчала кошкой, запустив руку под ткань полурастегнутой рубашки. Каменные мышцы забугрились под моими пальцами, и дыхание невольно оборвалось. От осознания, что муж вернулся целым и невредимым, что он сейчас со мной, я таяла декабрьским снегом на асфальте. Он на миг оторвался от моих губ и посмотрел в глаза, медленно потянулся к моим волосам. Пропустил сквозь пальцы темную прядь, упавшую на лицо. Убрал ее за ухо и прошелся мягким прикосновением по венке, что бешено пульсировало на моей шее. Опустил ладонь ниже, дотронулся до ключицы и стянул бретель пеньюара с плеча. Я потянулась к его щеке, но Рилан перехватил мою руку и прижал к горячим губам. Невесомо поцеловал и прижал мою ладонь к своей обнаженной груди. Я ощутила, как разгоняется стук его сердца под моими пальцами. Сама едва дышала, урывками выхватывая наполненный ароматом цветов воздух. Рилан обнял меня, укрыл собой, заключив тесный кокон рук. Порыве нежности потянулась к чуть приоткрытым устам мужа. Прикрыла веки, коснувшись теплых мягких губ. «Любимый мой!» Выдохнула и поддалась безумному порыву чувств. Ни к чему бороться с притяжением. Этот юный, но храбрый мужчина проник мне под кожу, поселил в моей душе покой и прогнал все мрачные мысли. Его мощные руки с трепетом дрожали, прикасаясь к моему хрупкому телу. И в этот миг я забыла обо всем, окунаясь в мир нежнейших ласк. Магия, что плескалась у меня внутри, потянулась к его необузданной силе. Волшебные нити засветились синим и переплелись, укореняя нашу близость. На меня еще никто так не смотрел, как Рилан Клиффорд. Призывно, жадно, с вожделением и необычайной чуткостью одновременно. Не хотелось даже на миллиметр отрываться друг от друга. Но он на миг отстранился, чтобы сорвать с меня сорочку, что полетела на пол никчемной вещицей. Я впервые предстала перед мужем обнаженной, но ничуть не смутилась. Раскрылась перед ним и завела руки за голову. Он ладонью коснулся моего живота, внутри которого все перевернулось и зажегся неутомимый огонь. «Нет красивее тебя в этом мире никого, любовь моя», – прошептал на выдохе, припал губами к подрагивающей груди и утянул в пучину блаженства. Опустился ниже и одарил поцелуями чувствительную кожу. Я смотрела на мощное тело с идеально выстроенными мышцами под гладкой кожей, и дыхание перехватывало от неземной красоты Рилана. «Такой нереальный и весь мой!» Накрыл меня собой, и я вцепилась в напряженную мужскую шею и выгнулась навстречу, когда он раздвинул коленом мои ноги. Впилась в сочные губы, дурея от их вкуса, запустила пальцы в шелковистые волосы и оттянула их, заставляя его зашипеть от легкой боли мне прямо в губы. «Я люблю тебя!» шепнул, когда я задрожала всем телом, чувствуя, как он медленно вдавливает меня в кровать. «А я тебя», — подалась вперед, и он выпил сорвавшийся с моих уст стон поцелуем. Наши тела сплелись в быстром ритме, и я впилась в его каменную спину ногтями, дыхание окончательно сбилось. Мы задыхались вместе, срываясь в тихие стоны, будто с обрыва летели, тонули в мягкой полутьме покоев. Во мне тугими кольцами сворачивалось что-то мощное, оно билось внутри, вырываясь наружу. Это дикое чувство накалялось спиралью и прошивало от макушки до кончиков пальцев. Острое безумие, пробирающее насквозь. Казалось, еще мгновение, и меня разорвет на сотню осколков. Таким невыносимым стало удовольствие. Да, ради такой ночи любви стоило пережить эту сумасшедшую свадьбу.